Глава 17. Тону в крепких объятиях своего мужа, отзываясь на каждую его ласку, каждый теплый взгляд. Он такой большой. Высокий, красивый мужчина с золотыми руками и чуткими пальцами. О да, мне повезло. Как я могла отказать ему? Никак, без вариантов. Я растворяюсь в нем, как сахар в горячем чае. Его запах, смесь мускуса и дерева, опьяняет сильнее вина. Страшно вот так зависеть от него. А если разлюбит? Я же с ума сойду. Говорят, что мужчины не ценят того, что им легко далось. Я далась ему легко. Даже спорить не хочу, что это не так. Это так. Ксюша, ты такая красивая. Ты первая женщина, кого я целую между ног. Ушки горят огнем от его откровенностей. И в то же время мне нравится слушать, какая я для него особенная. У нас, кавказцев, так не принято. Оральный секс – табу. Но с тобой я хочу делать все эти порочные вещи. Возьмешь его? Ох, как все это волнительно. Ведь я тоже хочу с ним изведывать новое и прощупывать границы дозволенного. С любимым человеком не может быть табу. Возьму. Касаясь пальчиками его напряженного члена. В глазах Дамира вспыхивает нетерпение, зрачки расширяются. Он хватает меня за руку, подносит к губам и целует каждый пальчик. Словно это самое драгоценное сокровище. Кожа горит в местах прикосновений, а внизу живота зарождается тягучее, нарастающее желание. Медленно и неуверенно я обхватываю его член ладошкой. Хасанов вздрагивает и прикрывает глаза, тяжело дыша. Я начинаю двигаться, робко, боясь сделать что-то не так. Он направляет меня, шепчет слова, полные страсти и обожания. С каждым движением моя уверенность растет, а вместе с ней и его возбуждение. Комната наполняется нашими стонами, перемешанными с тихими признаниями в любви. Достаточно осмелев, наклоняюсь и обхватываю упругую головку губами. В его глазах бушует пламя, лицо раскраснелось. «Ксюша, ты невероятная!» Хриплым голосом произносит Дамир. «Моя жена». Мне нравится доставлять ему удовольствие, ощущать его возбуждение и слышать его стоны. Ближе мужчины у меня нет и не было, и вряд ли уже будет. Дамир хватает меня за талию и резко переворачивает на матрас, укладывая на живот. Мои руки упираются в простыню, а грудь покалывает от возбуждения. Он целует меня в шею, спускаясь все ниже и ниже к лопаткам. Его дыхание обжигает кожу, вызывая мурашки. Затем он касается губами моих ягодиц, и я замираю от этих чувственных откровенных поцелуев. Какая славная маленькая попка. Сжимает и разжимает полушария. Дамир. Он вводит в мое мокрое лоно два пальца, и я ахаю. Моя сочная девочка. Хочешь член? Дамир. Хочешь? Да. Он раскрывает мои нежные складки и входит в меня медленно. Я выгибаюсь навстречу, принимая его в себя полностью. Внутри так тесно ты не представляешь. Комната наполняется нашими стонами, ритмичными толчками и запахом любви. Каждое движение моего мужа отдается приятной волной по всему телу, сжимаясь внизу живота. Чувствую, как он приближается к оргазму, и меня охватывает пламенем. Дыхание сбивается, и я кричу от удовольствия. Дамир изливается в меня горячей волной, и мы замираем в объятиях друг друга, обессиленные и счастливые. Кто-то настойчиво звонит в дверь. «Дамир, откроешь?» Толкаю мужа в плечо. Отзывается сонно. «Там кто-то пришел», — говорю. «Черт, да, сейчас». Он встает с постели, закрытыми глазами нащупывает трусы и надевает на себя. Я перекатываюсь на другой бок, мне кажется, еще так рано, хочу еще поспать. «Я пришла за доказательствами!» Слышу чей-то женский голос. «Тети Фатимы? То есть моей свекрови?» «Мама!» Возражает Дамир, а потом добавляет что-то быстрое на своем языке. «Дамир, ты знаешь традицию!» Говорит чей-то мужской голос, и я окончательно просыпаюсь. Что происходит? Сажусь в постели, прикрывшись одеялом, и ищу халат. Найдя, быстро одеваю, и очень вовремя, потому что в спальню заходит мама Дамира. «Доброе утро!» Выжимаю из себя улыбку и приглаживаю волосы. «Я пришла за простыней!» Говорит она. «Что, простите?» «Простыню давай!» Беспомощно оглядываюсь на сумрачного Дамира, который пытается выпроводить мать из комнаты, но незнакомый мне мужчина становится между ними. «Выйдите, сейчас же!» – требует муж. «И не подумаю, мы должны знать, на ком ты женился». Зыркнув на меня недобро, тетя Фатима откидывает одеяло и смотрит на белую простыню. «Так я и думала», – говорит она. «Не девственница. Алик, ты все видел. Простыня чистая». Я готова зареветь от унижения. «Дамир, ты вправе развестись с этой женщиной», — говорит мужчина, названный Аликом. Столбенею, не в силах произнести ни слова в свое оправдание. Неужели все это происходит на самом деле? Неужели моя жизнь превратилась в какой-то средневековый кошмар? Дамир, наконец, вырывается вперед и хватает мать за руку. Он что-то кричит ей на своем языке, и в его голосе слышится ярость и отчаяние. Понимаю, что он защищает меня, но все равно обтекаю, будто грязью облитая. Хасанов же первый у меня был. Я порядочная. «Мама, дядя Алик, уходите. Это моя жена, и я люблю ее. А то, что вы делаете, это дикость». Тетя Фатима презрительно фыркает, но дядя Алик уводит ее из комнаты. Дамир громко захлопывает за ними дверь и возвращается ко мне с виноватым видом. Он садится на кровать, берет мои руки в свои и смотрит мне прямо в глаза. «Прости», — шепчет муж. «Я никогда не думал, что они способны на такое. Я разберусь с этим, обещаю». Молчу, не зная, что сказать. Слова застревают в горле, словно ком. Теперь его мама будет думать, что ее единственный сын женился на порченной девке. «Зачем, ну зачем мы переспали до свадьбы? Он меня опозорил перед своими же родственниками. И что теперь? Сможет ли Дамир противостоять своей семье ради меня? Смогу ли я простить ему это унижение? Только время покажет».